Глава 5. Первый день. Не знаешь, где спать? Переночую у Марии. Предлагаю я и почему-то снова раздражаюсь от того, что вспоминаю про нее. Ты же всегда у нее спишь. Хорошая попытка, Лен. Хмыкает Дима. Но нет, одна ты здесь ночевать не будешь. Откуда я, блядь, знаю, вдруг ты решишь сбежать или к тебе кто-нибудь припрется? Так что нравится тебе это или нет, но спать я буду здесь. И сегодня, и ближайшие несколько месяцев, как минимум. Да пожалуйста. Фыркаю я. Коврик у двери в твоем распоряжении. Нравится тебе это или нет, но другого места для сна здесь не имеется. Ну или в комнате бабушки можешь лечь. Постелишь там себе какой-нибудь плед. Не. Морщится он. Там пиздец как пыльно. Ну так убери. Нагло предлагаю я. А что? Не мне же там с тряпкой ползать. Я вообще-то только из больницы сегодня выписалась. А смысл, блядь? Дима рассеянно взъерошивает темные волосы, а я внезапно залипаю на то, как напрягаются мышцы на его руке. И почему он вечно ходит в футболках с коротким рукавом, а не во всяких там костюмах? Он же начальник вообще-то. Смысл в том, чтобы было чисто. Я усилием воли отвожу от него взгляд, искренне надеясь, что Дима не заметил, как я на него пялилась. Так это будет тупо трата времени. Завтра же придут рабочие и снова там все засрут. Ладно, на полу лягу. В коридоре? В зале. Эй, вообще-то в зале сплю я. Протестую я. Ну и спи. Дима пожимает плечами. Я на твой диван не претендую. Просто лягу на полу и все. Я открываю рот, чтобы возмутиться, но тут же закрываю его, потому что не могу найти аргументы против. Ну что такого страшного в том, чтобы спать в одной комнате? Когда мы праздновали день рождения Кастета у него дома, его родители уехали на дачу, я вообще спала между Лешем и Витом, укрываясь своей же курткой. И ничего, нормально было, никто никого не стеснялся. А сейчас мне почему-то до жути неловко при мысли о том, что Дима будет спать в нескольких метрах от меня. «Это же Дима!» Мысленно убеждаю я себя. «Да, он сейчас немножко самоуверенный говнюк. Да, он творит какую-то фигню. Но по большому счету это все тот же Дима, который делал со мной уроки, учил меня свистеть и называл хвостиком, потому что я все время за ним таскалась. Тогда же я его не стеснялась. Ну вот, значит, и сейчас в этом нет смысла». Так, ладно. Дима бросает взгляд на часы. Мне надо по работе кое с кем созвониться. Пойду на кухню. Я с видео буду разговаривать, так что не шляйся туда пока, окей? Если что-то надо с кухни, бери сразу. Ничего не надо. Буркаю я, а мысленно добавляю. Ни с кухни ничего не надо, ни от тебя. Ну, правда, вот делать мне больше нечего, как болтаться возле Димы, пока он работает. Нахрен он мне сдался? Это раньше я постоянно искала поводы, чтобы прийти лишний раз на базу. Место, где собирались Дима, Лекс и Соник, еще один парень из их банды. А сейчас мне вообще плевать, чем он там занимается. У меня своих дел достаточно. Вообще, конечно, неплохо бы поесть. Но я прекрасно знаю, что еду на кухне искать бессмысленно. Холодильник у меня пустой. А если там даже что-то и осталось, то за время, пока я была в больнице, оно все точно испортилось. Может, в магазин за продуктами сходить? Ну или Диму отправить? Откуда я знаю, как далеко простирается его паранойя? Может, мне теперь вообще нельзя одной из дома выходить? Пока Дима приглушенно разговаривает с кем-то на кухне, я разбираю свой больничный пакет. Кидаю в стирку вещи, вытаскиваю зубную щетку и пасту. Думаю, что мне надо переодеться. И тут же логически прихожу к мысли о том, что неплохо было бы принять душ и помыть голову после больницы. Я захлопываю дверь в ванную и начинаю раздеваться. Снимаю свою гигантскую толстовку, которая мне заменяет платье. Снимаю футболку, которая под ней, и остаюсь в одних носках и хлопковых трусиках. Замираю перед зеркалом, придирчиво разглядывая себя. Мария была права. Я как будто еще сильнее похудела. Хотя, казалось бы, куда еще? Впрочем, у меня никогда и не было особых форм. Ни пышной груди, ни круглой попы. Только кожа да кости. Но зато в этом есть один неочевидный плюс. С моим первым размером можно не носить бюстгальтер. Я осторожно трогаю пластырь, который закрывает то место, где у меня из груди торчала трубка. И раздумываю, надо ли его снять, или можно принимать душ прямо с ним. И вот пока я пребываю в этих раздумьях, сзади вдруг раздается звук открывающейся двери. Я автоматически оборачиваюсь и вижу... Господи! Я вижу стоящего на пороге Диму! Секунду, он пялится на меня, я пялюсь на него, а потом вдруг до меня доходит, что тут происходит, и я громко вижу, одновременно прикрывая голую грудь обеими руками. В этот же момент с оглушительным грохотом захлопывается дверь, и Дима орет мне с той стороны. «Лена, блядь, какого хрена?» «Это я тебя должна спросить, какого хрена?» Ору я в ответ, хотя больше всего на свете мне хочется сейчас умереть от смущения. «А ты дверь, блин, не пробовала закрывать?» «Она была закрыта!» «Нет, иначе бы я не вошел!» До меня вдруг доходит. «В смысле, на щеколду закрыть?» «Черт! Ну какая же я дура! Слишком привыкла жить одна!» «Кажется, надо привыкать пользоваться щеколдой, если я не хочу, чтобы Дима снова увидел меня голой!» От этой мысли меня снова накрывает паникой. «Грин видел меня голой! Меня! Мою крохотную грудь! Мои костлявые ноги! Мои розовые трусы с единорогами! Господи, можно я вообще не буду выходить из ванной, чтобы не умереть от позора?» Я издаю жалобный стон и не сильно бьюсь головой о зеркало. Но потом все-таки иду мыться. А что еще делать? Через полчаса я с мокрыми волосами и в чистой одежде выползаю из ванной, стараясь не поднимать взгляд от пола, чтобы ни в коем случае не встретиться глазами с Димой. Если бы тут была отдельная комната, я бы с удовольствием в ней закрылась. Но моя комната — это зал. А там на диване сидит Дима с телефоном в руках. «Ты есть будешь?» — спрашивает он невозмутимо. «Я тут пиццу думаю заказать». «Я не хочу!» «Зачем-то вру я». «Пиццу не хочешь или есть не хочешь?» «Ничего не хочу!» Вспыхиваю я. «Ну что ты ко мне прицепился? Считаешь, что я худая, как скелет, и меня надо откармливать?» «Чего, блядь?» Он удивленно поднимает голову и смотрит на меня, а я зачем-то смотрю на него и краснею еще больше. «Ну, ты же видел...» Бормочу я, умирая от неловкости. «Меня... В смысле... Ну, видел, какая я и... Да все, забей!» «Лен...» Дима вдруг одаривает меня очень мужской усмешкой. «Расслабься. Ничего я там не видел». «Врешь!» «Вру». Легко соглашается он и ухмыляется. «Но все равно расслабься. Ничего нового для себя я там не нашел. Ты не первая баба, которую я вижу без футболки». «Как ты меня назвал?» Я хватаю с дивана подушку и со всей силы бью его по голове. «Сам ты баба, а я девочка. И если еще хоть раз зайдешь ко мне в ванную, я тебя утоплю, Грин. Понял?» Он отбирает подушку, хватает меня за руку, дергает на себя, и я лечу на диван. Секунда, и я уже лежу на спине, а надо мной возвышается Дима. «Попалась!» Усмехается он, и у меня вдруг по телу проходит дрожь. Не страха, нет, а чего-то непонятного, обжигающего, странного. И тут в дверь звонят. Мы как по команде смотрим в сторону коридора. «Кого ты ждешь?» Хмуро спрашивает Дима. «Придурки твои приперлись. Сразу предупреждаю, на этот раз я им точно что-нибудь сломаю. Одними фингалами не отделаются». Я мотаю головой. Точно не они. Ни Кастет, ни Леший в экстрасенсорных способностях не замечены. А я им не говорила, что меня сегодня выписывают. Кстати, да, надо сказать. Или наоборот не надо, чтобы они на Димины кулаки не нарвались. В дверь снова звонят. И теперь это уже очень длинная и настойчивая трель. Как будто звонящий точно уверен, что кто-то есть дома. «Надо открыть». Полуутвердительно, полувопросительно говорю я. «Я сам. Сиди тут». Хмуро бросает Дима, встает с дивана и идет к двери. Но я, конечно же, бегу за ним, потому что мне вообще-то любопытно. Дима хватается за ручку и резко открывает дверь, даже не глядя в глазок. «Вот это уровень отваги! Я так никогда не делаю. А вдруг там маньяк?» Но на пороге никакого маньяка нет. И кастета с лешим нет. Зато там стоит Мария. А в руках у нее целая пирамида коробочек с логотипом ее любимой вегетарианской кафешки. «Дима!» Тут же хмурится она. «А ты тут что делаешь?» «Привет, Мара!» Лениво отзывается он. «В смысле, что делаю? Я же Ленку из больницы забирал». «Ну да, но я думала, ты уже уехал на работу». Поджимает губы она, тянется к Диме, быстро целует его в щеку и заходит в квартиру. На мгновение взгляд, которым Мария смотрит на меня, кажется мне неприятным и раздраженным. Но я тут же понимаю, что мне просто показалось, потому что она тепло улыбается, сует коробочки в руки Диме, делает шаг ко мне и тут же пылко обнимает меня. «Леночка, ты как? Я вот тебе еды привезла. Здоровое питание — как раз то, что тебе сейчас нужно. Особенно с твоими...» Она бесцеремонно проводит пальцем по моему лбу. «Юношескими прыщами. Впрочем, у кого из подростков их не бывает? Я тоже в твоем возрасте мучилась». «Я не подросток. Мне уже 18». Неожиданно резко отзываюсь я и выпутываюсь из ее объятий. Но тут же понимаю, что прозвучало это как раз ужасно по-детски. «По сравнению с нами, ты еще подросток». Мягко смеется она, не обижаясь на мою грубость. «Правда, Дим?» Дима равнодушно пожимает плечами. А я чувствую, как откуда-то из глубины души поднимается злость и раздражение. «Меня сегодня бесит Мария! Ужасно бесит! Нет, я умом понимаю, что должна быть ей благодарна. Она ведь сразу с работы помчалась ко мне, еды для меня заказала. Но это не помогает. Бесит все равно. Особенно вот это указание на прыщи и подростковый возраст. Интересно. Если бы я сказала ей, что я точно не подросток, потому что уже замужем, то какое лицо было бы у Марии? Почему-то мне кажется, что ей бы это не понравилось. И я бросаю быстрый взгляд на Диму, чтобы понять, как он... собирается ей об этом говорить или нет? Но по его непроницаемому лицу фиг что поймешь. «Так, это на кухню», — распоряжается Мария, тыкая на маникюренным пальцем в пирамиду из коробочек. «Вот это надо в холодильник убрать, чтобы потом подогреть, а это лучше съесть сразу. Леночка, ты голодная?» «Нет», — горячо уверяю я, хотя еще совсем недавно умирала от голода. «Проблема в том, что я ненавижу, вот просто ненавижу эту вегетарианскую еду, которую так любит Мария. Меня тошнит от этих очень полезных чечевичных котлеток. А от салатов, где гора зелени и какие-то орехи, только сильнее хочется есть». «А ты, Дим?» «Мара, я бы заказал еды сам, нафига было все это привозить?» Говорит Дима вместо ответа, хмуро разглядывая коробочки. Кажется, он тоже не в восторге от котлет из чечевицы. «Ты бумаги подготовила? Тебе улетать завтра». «Подготовила». Она очаровательно улыбается, встряхивая своими идеально гладкими черными волосами, и подходит к Диме ближе. «Но давай вечером еще вместе их посмотрим, ладно? Чтобы я точно ничего не пропустила». «Я вечером не приеду, Мар. Поэтому, если вопросы есть, спрашивай сейчас. Ну или давай созвонимся». «Там на самом деле...» Начинает она, но улыбка вдруг стекает с ее лица. Брови хмурятся, но лоб при этом остается неестественно гладким. «В смысле не приедешь?» «В прямом». «В Москву вернешься?» «Нет, с Ленкой останусь. Пора закручивать гайки». Нехорошо усмехается он. «Контроль, контроль и еще раз контроль. Пока кое у кого мозги, наконец, не вырастут». «Я вообще-то тут сижу, эй!» Обиженно отзываюсь я. «Можно не говорить обо мне в третьем лице?» «Так». Мария зажимает пальцами виски. «Я ничего не понимаю. Ты поэтому отправил меня в командировку вместо себя?» «Да, не обижайся, Мар». Дима чуть приобнимает ее за плечи, и в этот момент мне вдруг хочется метнуть в них стулом. «Ты очень много для Ленки сделала. Я реально ценю. Но ты для нее слишком мягкая. Сама же видишь, какая херня получилась в этот раз, когда ты за ней присматривала». «А что?» Тут же ощетинивается она. «Это я виновата? Я должна была, по-твоему, круглосуточно с нее глаз не сводить? Или поселить ее у себя? Я тебе говорила, что этот французский пансион был бы лучшим решением». «Мара». Он ее обнимает теперь полноценно, а я зачем-то отвожу взгляд. «Они, блин, не забыли, что я тут тоже есть вообще-то?» «Мар, ну чё ты залупаешься? К тебе нет вопросов. Ты и так дофига делаешь. Но ты права. За Ленкой надо сейчас смотреть круглосуточно, чтобы она опять хуйни не натворила». «Дима», напряженно говорит она, «скажи, что я тебя неправильно поняла. Ты что, собираешься...» «Ну да, поживу пока тут с ней», говорит он. «А как по-другому?» «Тут?» Мария аж взвискивает. «Гринёв, ты башкой поехал? Жить в одной квартире с девочкой, которой ты в отцы годишься?» «Не годится!» Влезаю я. «Дима меня на 10 лет старше. В 10 лет нельзя стать!» «Помолчи, когда старшие разговаривают!» Вдруг рявкает на меня Мария, и я пораженно застываю. Не столько от обиды, сколько от удивления. Она никогда на меня не повышала голос. Никогда! «Так, Мар, пойдем на балкон. Я покурю, и мы поговорим». Дима спокоен, но по металлу в его голосе сразу ясно. Он недоволен. «Пойдем». Агрессивно соглашается она и идет за ним, даже не взглянув в мою сторону. Я слышу, как хлопает балконная дверь, и очень жалею, что с кухни ничего не слышно. Наверное, если бы я вышла в зал и подошла поближе, то можно было бы что-то расслышать. Но тогда они меня заметят. Черт, о чем же они там разговаривают?